Глава 11. Империя Оствер, город Свальдун. 29 марта 1402 года. В империи дуэли бывают условно двух основных видов – законные и незаконные. С незаконными все достаточно просто. Встретились два человека, стоящие на одной ступеньке социальной лестницы – оскорбили друг друга, и в присутствии двух секундантов они дерутся тем оружием, которое при них имеется. Очень опасный вид боя, так как в данном случае можно использовать все хитрые и подлые уловки, а также зачарованное и заклятое оружие. Амулеты и алхимические препараты, выступающие в роли допинга. Ну и, конечно же, зачастую в таких поединках побеждает не тот, кто является лучшим бойцом, а тот, кто имеет наилучшую экипировку. Законные дуэли – другое дело. Они проводятся с разрешения местных властей на специализированных военных ристалищах, вблизи основных имперских храмов, рядом с которыми не действует обычная магия. И поединки ведутся не просто так, сами по себе, а под присмотром жрецов, судей и офицеров городского гарнизона, которые следят за тем, чтобы бой проходил честно, а у бойцов имелось одинаковое оружие и более или менее равноценные доспехи. При этом, если у одного из дуэлянтов чего-то недостает, все необходимое он может получить из городского арсенала. Поэтому совершенно понятно, что в таком смертоубийстве главный класс дуэлянтов. И мы с Альерой по пути в княжеский дворец трезво взвесили свои шансы на победу и пришли к выводу, что они у нас весьма велики. А значит, скорее всего, наши краснокожие оппоненты погибнут, а мы останемся в живых. Настроение мое в пути немного улучшилось. Альера постарался, растормошил. И когда мы вернулись в жилище Нумана VII, я уже не думал о плохом, а хотел хорошо поесть, выспаться и приготовиться к завтрашнему дню. Однако не успели мы поставить в конюшню лошадей и привести себя в порядок, как нас с Вираном вызвал сам князь, которому уже доложили о случившемся на рынке происшествии. Князь Фертанги находился в саду, где думал о вечном, и вскоре мы предстали перед его светлейшими очами. Полный здоровяк, все в том же белом банном халате, какой мы имели возможность наблюдать на нем при первой нашей встрече в тронном зале, в окружении нескольких сановников, стоящих рядом, возлежал на широком ложе под тенью большого раскидистого дерева вблизи фонтанчика с розовой водой. И, увидев нас, он без промедления начал разнос. Говорил минут 10, и изо всей его речи можно было вычленить очень короткую суть. «Мы молоды и неопытны, потому мало что понимаем в жизни. И так как являемся гостями его, должны слушаться. И он настоятельно рекомендует нам отказаться от завтрашнего поединка, признать, что мы были неправы, и принести извинения уважаемым господам заморским купцам, после чего обязаны сразу же покинуть его княжество». «Хм, вот тебе и суверенный правитель на троне из золота, который брюликами усыпан», — подумал я в тот момент и, переглянувшись с Сальерой, ответил Нуману за нас двоих. «Сначала дуэль, и только после этого мы покидаем Фертангу. За гостеприимство благодарим и самого князя сильно уважаем. Однако его совету последуем лишь частично, так как в данном случае задета наша честь, а значит, мы не отступим. Ну, а если на нас станут давить, то мы обратимся к покровителю военного лицея Крестич, великому герцогу Ферра Каниму». Услышав это, князь не на шутку разозлился. Но приказа заковать нас в цепи и силой выдворить за пределы княжества не отдал, хотя вполне мог это сделать. И в итоге нашей беседы он посмотрел на своих советников, один из которых, благородный старец с длинными седыми волосами, кивнул в нашу сторону, махнул на нас рукой и отпустил меня и Альеру в наши гостевые покои. К тому времени с соколиной охоты как раз вернулись наши однокурсники, которые, узнав о произошедших в городе событиях, все как один посетовали на то, что их не было рядом, а то бы они тоже вызвали кого-то из Манкари на бой. И только Вилфертанг нахмурился, кивнув мне головой на балкон, и покинул комнату. Я последовал за ним. Вышел на свежий воздух, посмотрел на солнце, опускающееся к линии между небом и землей, и стал ждать слов однокурсника. Однако княжич молчал, хотя это он меня на разговор вывел. И тогда я сам начал. «Вил, что у вас происходит?» «В смысле?» Он повернулся ко мне и сделал вид, что не понимает моего вопроса. «Хм», — я усмехнулся. «Меня интересует, почему рабов продают краснокожим? Отчего твой отец, с виду умный и сильный человек, так заступается за Манкари? С какой стати они ведут себя так нагло на вашей земле, которая хоть и национальная автономия, но все-таки часть империи Оствер? Как так получается, что во дворце роскошь, а народ бедствует, и по окраинам с Вальдуна тысячи нищих?» Вил быстро оглянулся по сторонам. Потом зачем-то посмотрел на свой родовой охранный браслет, как и у меня, старой работы из серебра, с многочисленными полукруглыми насечками, и, придвинувшись поближе, сказал. «Понимаешь, Урквард, несмотря на роскошь дворца, мы очень бедные люди. Ресурсов нет, а сельскохозяйственные угодья принадлежат кредиторам из торгово-промышленной палаты. Рыбачьи деревни разорены, а леса бедны. И единственное, что у нас имеется, это выход к океану и порты. Но они опять-таки не наши, а являются собственностью торгово-промышленной палаты. Поэтому отец только внешне властитель. Он издает указы и держит свой народ в повиновении и раболепии. А вся реальная сила за торговцами, которые и ведут дела с Манкари. Нам трудно им отказать. Но мы надеемся на то, что когда-нибудь сможем стать настоящими властителями своей земли. Поэтому я и оказался в Крестиче». «Ну, а дворец? А роскошь? Откуда это все?» «Ты видишь только лицевую часть, которая слепит своим блеском. А отойди в сторону от жилых комнат и заметишь дырявые ковры и рваные гобелены, облупившуюся штукатурку и выпавшие из кладки камни. То, что нам из милости дают торговцы, хватает лишь на минимальные нужды, приемы, выезды и подарки нашим близким сановникам. И мы с радостью потратили бы эти деньги на что-то иное, но не можем. Поэтому народ и наши гости думают, что отец живет в блеске и славе. Однако, если позолота отвалится, то станет заметно, что мы отличаемся от рядовых граждан только наличием титула». «А армия и флот?» «В регулярной армии всего 5 неполных сотен дармоедов, которые выполняют функции городских стражников. Остальные войска в княжестве находятся на денежном содержании торгово-промышленной палаты. Эскадра, охраняющая торговые пути, это бывшие пираты, которые ранее грабили наше побережье. А помимо моряков имеется 300 профессиональных наемников, готовых в любой момент ударить нам в спину». «А, и как же так получилось, что вы оказались в долгу у торгово-промышленной палаты?» «Из-за Нумана VI, который за 3 года своего правления все княжество разорил. Народ тогда взбунтовался, а отец встал во главе бунта. И, договорившись с торговцами, которые не вмешивались, он убил своего старшего брата и стал следующим князем». «Ну, а почему имперскому совету не пожалуетесь?» «Смысла нет. Только хуже будет. Сейчас время такое, что всем на законы наплевать. Кто сильнее и богаче, тот и прав. Малолетний император всего лишь пешка. Великие герцоги увеличивают свои личные армии и копят силы. Маги держатся кучками. И в случае какой-либо заварухи готовы встать на сторону того, кто им больше предложит. Торгово-промышленная палата сама по себе государство в государстве. А жрецам на все плевать. У них свои проблемы». «В общем, теперь понятно, по какой причине твой отец за Манкари вступился. И нас принизить хотел, но при ссылке на великого герцога Канима сдал назад. Его попросили об этом представители торгово-промышленной палаты, или он сделал, что смог?» «О «Вот именно», — Вилл кивнул. «Ты видел рядом с ним седого старика с длинными волосами?» «Да». «Вот он и есть истинный хозяин в княжестве. И ладно бы имелся один погонщик постоянный. Так нет же, они каждые полгода меняются». Вилл замолчал, а я спросил. «Значит, в принципе, князь не против этой дуэли?» «Конечно. Ему наплевать, убьете вы заморских купцов или нет. Все равно он с них ничего не имеет. Главным для него было попробовать на вас надавить. Но раз всплыло имя великого герцога Канима, то жизнь Манкари не так уж и важна, и ради них никто всерьез спорить не станет». «Ну, если разобрались, тогда я пойду спать». «Погоди», — княжич меня остановил. «Вам с Альерой на завтра хорошие клинки понадобятся и доспехи. А то знаю я городских стражников, дадут вам, что не жалко». «Действительно, оружие и доспехи, если они есть, лучше заранее подогнать. Тогда пошли в оружейную комнату дворца. Надеюсь, что-нибудь мы там подберем». Вскоре дружной гурьбой, решив сегодня обойтись без женщин и выпивки, кадеты навестили местный арсенал, вошли в него и на мгновение застыли на месте. И не потому, что от выбора и богатства глаза разбегались, а в связи с тем, что он был практически пуст. Хотя, порывшись по сундукам и оружейным шкафам, кое-что мы все-таки нашли. 3 десятка ржавых доспехов, несколько кольчуг, около сотни шлемов и полсотни самых разных клинков. И в итоге, после 2-часовых примерок, я обзавелся неплохим ирутом, вполне сносной кольчугой и чулками, медным закрытым шлемом с гребнем и наручами. Что касается Альеры, то для завтрашней дуэли он оставил свой меч. А на тело нашел кавалерийский чешуйчатый доспех, наколенники, наручи и юбку. На голову он решил напялить какое-то квадратное ведерко с прорезями для глаз. Неизвестно кем и для кого произведенное, и выглядевшее немного странновато, но удобное и сделанное из отличной стали. Помимо этого, Веран и я добыли для себя 2 пары тонких кожаных перчаток, как раз под ируты. После этого мы покинули арсенал, и все вместе, за исключением Вилла Фертанга, который был у отца, занялись приведением в порядок нашего защитного и наступательного вооружения. Я затачивал клинок. Альера трудился над своим странным шлемом, который напоминал мне головные уборы германских пехотинцев-кнехтов. А все остальные кадеты Крестича готовили доспехи, чистили их, меняли высохшую кожу и подшивали внутреннюю обивку. За таким занятием мы скоротали время до полуночи и собрались расходиться спать. Но тут появился молодой Фертанг, который, устало выдохнув, присел рядом с нами и сказал: «Значит так, господа кадеты, дуэль состоится, все решено. Манкари твердо уверены в том, что убьют 2 местных молодых дворянчиков и сдавать назад не желают. Наши товарищи Ройха и Альера тоже. Так что бой будет. Однако есть одно «но». После того, как поединок завершится, нам всем придется возвращаться во владение великого герцога Канима». «Хм, с чего бы вдруг?» — спросил Альера. «Краснокожие могут попытаться действовать нечестными методами. На это у них деньги найдутся, так что лучше нам 1 день в Йонаре погулять». Кадеты с княжичем согласились и разошлись спать. Ночь прошла спокойно, а в 10 часов утра, сопровождаемые 2 десятками местных солдат, слугами и несколькими сановниками князя Нумана, мы уже находились на местном армейском ристалище вблизи храма Ярина Война. Наши противники, судьи и зрители, уже находились здесь. Краснокожие были облачены в доспехи из какого-то лакированного дерева темно-коричневого оттенка. Такого же цвета стальные кольчужные чулки и юбки. И конусовидные открытые шлемы со стрелкой, которая закрывала нос. Из оружия наши вчерашние и сегодняшние оппоненты имели узкие стальные мечи около 85 сантиметров в длину, по весу примерно килограмм. Счетов ни у нас, ни у них не было, так что оставалось дождаться разрешения судей и порубать противников в капусту. Две пары воинов, мы с Альерой и Манкари, перешли через ристалище, слегка посыпанную белым морским песком площадку 100 на 100 метров, и подошли к трибуне, рядом с которой стояли люди, ответственные за чистоту проведения дуэли и ее законность. Это пожилой жрец в сером штопанном балахоне, два невысокого роста судьи, с опаской поглядывающие на лавки позади себя, на которых расположилось около сотни шумных моряков Манкари, и вчерашний офицер, который не дал нам вчера сразу вступить в драку с краснокожими. Сначала нами занялся жрец, который проводил вдоль наших тел раскрытыми ладонями и обнаруживший на одном из Манкари что-то подозрительное. Он молча протянул краснокожему руку, и тот с ворчанием снял с груди какой-то амулет. Однако он не отдал его священнослужителю, а перекинул этот магический предмет на трибуну своим товарищам. Жрец был удовлетворен и отошел в сторону. И нами занялись судьи, которые задали стандартные вопросы о причине ссоры и поинтересовались, не хотим ли мы примириться. Естественно, обе стороны настояли на драке. Городские судьи это приняли и передали эстафету офицеру, который представился как капитан Иоков Инсар, командир второй сотни армии князя Фертанга. Он осмотрел наши доспехи и оружие, признал, что оно годится для поединка, и предупредил, что бой идет до смерти, а кто останется в живых, тот возьмет все, что на его противниках. После чего он предупредил, что беспорядков со стороны зрителей-болельщиков, что наших, расположившихся на другой трибуне, что моряков Манкари, не допустит. Рядом с ристалищем находилась его сотня, и от князя Нумана капитан имеет приказ в случае проблем применять оружие. «Все ясно?» — спросил капитан Инсар. «Да», — дружно ответили четыре человека. «В таком случае прошу вас», — он кивнул Манкари, — «отойти влево, а вас», — кивок в нашу сторону, — «направо. Схождение по команде. Площадку не покидать». Разошлись. Альера отсалютовал своим ирутам, я ответил. Стоим напротив своих противников, которые заняли исходную позицию, и слышится выкрик капитана. «Сходитесь!» Двинулись навстречу Манкари. Мы идем осторожно, а они чуть ли не в припрыжку спешат к нам навстречу, и я удивлен их беспечностью. Неужели им никто не объяснял, кто мы такие? А может быть, они слишком самонадеянны? «Все может быть!» Но над этим еще будет время подумать, а пока в бой. Мой противник все ближе. Я уже вижу его глаза и ухмылку на губах и готов отразить его первую атаку. Но буквально в 3 метрах от меня по какой-то причине он резко остановился на месте, и я последовал его примеру. Секунда, вторая. Слева слышен скрежет металла. Это Альера схватился со своим противником, а купец напротив меня стоит и ловит мой взгляд. Поймал. И одновременно с этим он делает длинный прыжок вперед. Шаг влево. И в то место, где я только что находился, опускается смертельно опасная стальная полоска, которая могла бы оборвать мою жизнь. Но не судьба Манкари с одного удара меня свалить. Поворот и базовый диагональный удар сверху вниз. Лезвие Ирута соприкасается с плечом краснокожего торговца и, что поразительно, отскакивает от дерева. Я не понимаю, как это возможно, но не паникую. Возвращаю клинок обратно к родному телу и встречаю вражескую сталь своей. Клинки выбивают один из другого сноп искр. И мы обмениваемся несколькими быстрыми ударами, а затем моряк пытается ударить меня ногой в живот. Однако песочек под ногами совсем не то, что твердая земля и палуба корабля, и у него ничего не выходит. Зато мой ирут прошелся по его прикрытой чулками ноге и пропорол защиту. Манкари, у которого изрезанной раны на голени потекла кровь, отмахивается мечом и пытается взять меня силой. А затем, видя, что его удары не достигают цели, припадая на раненую ногу, он резко подается назад и разрывает дистанцию. Ну, а я не отпускаю подранка, следую за ним по пятам, кружу вокруг, настигаю его, и снова звенит сталь. Удары посыпались на противника один за другим, и хотя рана его не очень серьезная, он запаниковал, начал терять над собой контроль, и я в длинном выпаде нанес ему колющий удар в лицо. Попал. Правая щека заокеанца вскрылась длинным порезом и обнажила белые зубы, которые сразу же окрасились кровью. Отскок назад. В любом случае, победа уже моя, и я оглядываюсь на Альеру. У товарища все в порядке. Он сбил своего противника на песок и добивает его размашистыми ударами. С хеканьем клинком кромсает чужой шлем. И теперь снова внимание на своего Манкари. Краснокожий на мгновение застыл в ступоре, осознал, что у него располосовано лицо, и он истекает кровью, и что-то прокричав, видимо, от отчаяния, в ярости бросился на меня. Меч над головой, он бежит, а я немного пригибаюсь и ныряю под удар. Пропускаю над собой чужую сталь и принимаю тело противника на свое левое плечо. Затем, после столкновения, снизу вверх, обеими руками, держась за рукоять и направляя клинок, вонзаю его в залитую кровью голову Манкари. Острие пробивает ложбину подбородка, прорезает язык и вонзается в череп. И одновременно с этим, вместе с краснокожим купцом, который массой своего тела увлекает меня за собой, я падаю на землю. От резкого соприкосновения с песком ристалища в голове шумит, но я сразу же откатываюсь от противника в сторону и встаю на ноги. Мои руки пусты, и рут в теле Манкари, и слегка пошатываясь, я подхожу к мертвому противнику и забираю сослуживший мне добрую службу честный клинок. После чего смотрю на Альеру, который уже прикончил своего оппонента и весь забрызган кровью. Победа! Но радости нет, а в теле какая-то слабость. Вроде бы и бились недолго, не больше 3 минут, а ноги немного подрагивают, и клинок в руках сидит не так крепко, как перед началом смертельного поединка. Под негодующие крики зрителей Манкари, радостные вопли наших сокурсников и топот солдат, появившихся на ристалище, мы с Вераном направляемся к судьям и останавливаемся перед ними. Жрец одобрительно кивает и при этом смотрит на мой браслет с родовой руной. Городские судейские чиновники растеряны и хотят поскорее исчезнуть из этого места. То ли вида крови боятся, то ли иностранных моряков. А капитан Инсар кивнул на слуг, которые выбежали на песок и приготовились раздеть тела павших краснокожих купцов, и поинтересовался. «Трофеи сразу заберете?» Мы над этим как-то не задумывались, хотя, конечно же, знали, что доспехи и оружие убитых Манкари, которые стоят денег, будут принадлежать нам. На пару секунд мы замялись, и тут, расталкивая солдат князя, к судьям вышел безоружный купец Манкари, один из тех, что вчера был на рынке. Все присутствующие посмотрели на него, а он оглядел нас с Альерой и спросил: «Астверы, что вы хотите за то, чтобы не трогать тела?» «А что дашь?» — задал я ответный вопрос. 500 ваших эллиров». «Ты как?» — я посмотрел на Верана. «Нормально». «Идет». Не торгуясь, согласились мы, так как цена за доспехи и оружие Манкари на тот момент нам показалась приемлемой. Купец снял с пояса тяжелый кожаный кошель и было хотел с презрением бросить его на песок. Однако, посмотрев на жреца и офицера, которые вперили в него тяжелые и явно отнюдь недружелюбные взгляды, а затем снова на нас, он вложил 600-граммовый мешочек мне в ладони, и я его принял. Стражники тем временем все-таки смогли утихомирить краснокожих моряков. Судьи разошлись, ристалище начало пустеть. А мы, кадеты военного лицея, уже через 40 минут через транспортный телепорт покинули княжество Фертанг и отправились в Йонар, из которого уже послезавтра нам предстояло вернуться в серые учебные корпуса Крестича. И единственное, о чем бы я еще хотел упомянуть, это о том, что княжич Вилл от имени своего отца преподнес всем нам скромные прощальные подарки. Кому-то шитый пояс, иному неплохой кинжал из личной коллекции Нумана VII, а Альере бутылку старого хорошего вина. Ну а мне, с подачи знающего о некоторых моих увлечениях Вилла, досталась копия старой книги, которая называлась «Краткие жизнеописания наиболее знаменитых выпускников военного лицея Шайгер». Написана она была 800 лет назад неким полковником Трентом Ройхо.